Константин. Обычный рабочий день Куприянова начинался в 8:30 утра, а заканчивался в 8:30 вечера. На это время Константин отключался от всех посторонних дел, полностью отдавая себя бизнесу. За одним исключением. Раз в неделю, по средам, Куприянов обязательно посещал расположенный недалеко от офиса тренажерный зал World Class. Посещал не от безысходности. В загородном особняке был оборудован великолепный, ничем не уступающий World Class спортивный зал. Но Куприянов считал, что двух занятий в неделю по субботам и воскресеньям в его возрасте уже недостаточно. Это во-первых. А во-вторых, его бодрил вид других людей, пыхтящих под тяжестью нагрузок. Постоянное сравнение с ними мобилизовало, не позволяло расслабляться. «Чувствую, что на этих выходных вы пропустили одно занятие», — улыбнулся Гера, плечистый инструктор, глядя на то, с каким трудом берет Куприянов свой обычный вес. Гера был мастером спорта по тяжелой атлетике, и его фигура наглядно показывала, к чему надо стремиться таким, как Константин, и чего они никогда не достигнут. «Осторожно!» — инструктор подстраховал Куприянова, когда левая рука того предательски дрогнула и помог опустить штангу на пол. «Сбавим вес?» «Нет», — Константин потер плечо. «Я думаю, со штангой на сегодня достаточно. Поработаю на тренажерах». «Как скажете?» Гера посмотрел на часы. «Вы не будете против, если я ненадолго отлучусь? Я обещал позвонить». «Конечно, нет», — махнул рукой Куприянов. «На тренажерах мне страховка не нужна». Инструктор вышел из зала. Константин сделал маленький глоток воды и огляделся. Он остался один. «Черт, никого! Ради чего, спрашивается, я сюда приезжаю? Может заставить посещать зал кого-нибудь из фирмы? Для компании. Например, Васильева, главного юриста. А то у него больно пузо здоровое». Куприянов усмехнулся, представив, как неповоротливый Васильев обмякнет возле штанги, и взялся за тренажер. «Немного уменьшу вес, но увеличу число повторов». Его руки ритмично задвигались, нагружая крепкие мышцы. 20 вместо 15 будет достаточно. Проклятая железяка!» Грудной, чуть хриплый женский голос заставил Константина подпрыгнуть. В ноздри ударил легкий аромат мускуса. «Анна!» Она растерянно стояла возле одного из тренажеров. Подняла глаза, длиннющие черные ресницы взлетели вверх, и черные звезды пронзили сердце Куприянова. «Вы не могли бы мне помочь?» «Да», — голос предательски захрипел. Константин откашлялся. «С удовольствием помогу». «Я не в силах понять, как работает эта штука». Он подошел. Девушка была одета только в синюю майку, едва заходящую на стройные бедра, голубые трусики и белые носки. Ее пышные черные волосы были снова зачесаны назад, но на этот раз позади оставался роскошный кудрявый хвост, а на лицо спадала длинная непослушная прядь. В ней действительно есть что-то восточное, горячее. А еще полные ярко-красные губы. Она казалась ниже ростом, чем представлял себе Куприянов. Без туфель, в одних носочках, девушка едва доходила ему до подбородка. «Этот тренажер так хитро устроен!» Она произнесла это после паузы, дав возможность Константину внимательно осмотреть себя. Ей нравится, когда на нее смотрят. «На самом деле ничего сложного», — Куприянов нервно улыбнулся. «Вы ставите определенный вес. Какой вес вы обычно берете?» «На этом тренажере? Даже не знаю. Давайте поставим поменьше». Руки дрожали. «Теперь вы становитесь сюда и начинаете давить на рычаг». Он помолчал. «Меня зовут Костя». «Очень приятно». Девушка отбросила непослушную прядь и протянула ему ладошку. «Анна». Куприянов нежно взял узкую смуглую кисть девушки, склонился и поцеловал ее. «Мне тоже очень приятно». «Какой вы забавный!» Ее тихий смех сводил с ума. «Я могу называть вас котом?» «Кот? Звездочка?» «Конечно». «Значит, я правильно поняла. Надо делать вот так». Анна надавила на рычаг, синяя майка скользнула по полной груди, и Куприянов увидел черную татуированную ящерицу и краешек темного соска. Он задрожал. «Да, Анна, вы все делаете правильно». Девушка улыбнулась и сделала несколько повторов. Ящерица соблазнительно извивалась на правой груди. Константин был не в силах оторвать взгляд от дразнящего упругого тела. Он снова откашлялся. «Анна, скажите, это вас я? А для чего вот это устройство?» Она быстро, но с какой грацией, перешла к следующему тренажеру. «Здесь работают мышцы груди», — машинально ответил Куприянов. «О, мне это нужно!» Анна игриво улыбнулась и опустилась на сиденье. «Вы сделаете, чтобы он работал?» «Да, да!» Константин присел на корточки, установил вес и поднял голову. Прямо перед его глазами были самые восхитительные женские бедра, какие он видел в своей жизни. Сильные, красивые, чуть раздвинутые. Запах мускуса туманил. Совершенно потерявший голову, Куприянов прикоснулся губами к бедру девушки, погладил смуглую бархатистую кожу, поднял глаза и встретился взглядом с чарующими черными звездами. Анна с улыбкой смотрела на него. «Ты прекрасна!» Он встал перед ней на колени. Девушка поставила ноги ему на бедра, и ее рука скользнула по волосам Куприянова. Он гладил ее стройные ноги, утопая в сияющих черных глазах. Полоска голубой ткани, прячущаяся под синей майкой, окончательно возбудила его, так же, как грудь, выглядывающая из выреза. «Ты королева луны!» Она поднялась и отошла. Он тоже вскочил на ноги, приблизился к девушке сзади, обнял за талию, с восторгом ощущая молодое упругое тело. Ей нравится, когда на нее смотрят. «Я хочу смотреть на тебя вечно!» Ему хотелось почувствовать сладость манящих губ Анны. Ему хотелось любви. Сейчас, немедленно. Он дрожал от возбуждения. «Мы не одни?» Она ловко и грациозно освободилась из объятий. Он даже не понял, как это произошло. Дверь открылась. Куприянов недовольно обернулся. В зал вошел плечистый инструктор. «Константин Федорович, как дела у вас?» «Гера, черт, немедленно уходи!» «Что?» Инструктор ошарашенно посмотрел на Куприянова. «Гера, я объясню потом!» Константин обернулся. Анны не было. «Где она?» «Кто?» «Черт, дьявол!» Куприянов разъяренно оглядывал пустой зал. «Гера, где она?» «Кто?» Только слабый аромат мускуса. «Мы еще увидимся?» Константин оттолкнул оторопевшего инструктора и выскочил из зала. Леночка. Сегодня была среда, а это значит, что Куприянов будет в тренажерном зале. Леночка никогда не позволяла себе пользоваться отлучкой шефа и приходить на работу позже, чем обычно. Никогда. Но не сегодня. Встреча со страшным стариком в черных очках перепугала ее до смерти. Девушка не спала до 3 часов ночи, рыдая в подушку и вздрагивая от каждого звука, который доносился в окно ее спальни. Но, и забывшись тяжелым свинцовым сном, она продолжала беспокойно ворочаться, вскрикивать и даже плакать, заставляя родителей в соседней комнате напряженно прислушиваться. Она не сказала им, что произошло, ограничившись коротким неприятности на работе. И эта мрачная немногословность, обычно разговорчивой и дружелюбной дочери, отбила у них всякую охоту выспрашивать подробности. Леночка проснулась в 9 утра. Угрюмо поздоровалась с матерью. Галина Семеновна вышла на пенсию год назад и целыми днями занималась домашним хозяйством. Заварила себе кофе и уселась у кухонного окна, невидяще глядя на просыпающийся двор. «Доченька, может, скажешь, что случилось?» Галина Семеновна робко подошла к Леночке. «Ты ужасно бледная». «Все в порядке, мама». Леночка отхлебнула кофе. «Все в порядке. Ты...» Галина Семеновна подбирала слова. «Ты сказала, что у тебя неприятности на работе. Тебя увольняют?» «Вы должны уволиться из фирмы Куприянова, Елена Викторовна. Завтра вы отправите с курьером заявление об уходе по собственному желанию и не выйдете на работу». «Нет, меня не увольняют». «Значит, ты пойдешь сегодня на работу?» «Я не даю вам времени на размышления и не собираюсь ничего объяснять. Завтра я жду выполнения своих требований». «Мерзавец!» Безжизненный образ старика всплыл в памяти, и бледные губы Леночки задрожали. Почему он привязался ко мне? Кто он? Ты меня слышишь? Завтра вы отправите с курьером заявление об уходе по собственному желанию и не выйдете на работу. Он хочет, чтобы я исчезла из фирмы. Ты что-то сказала? Я? Леночка удивленно поняла, что прошептала последнюю фразу. Нет, мам, это я так. Так ты идешь на работу? Может, это конкуренты? Хотят подставить компанию своего шпиона, вот и пытаются сломать меня. Ведь я ближайший помощник Куприянова. Я знаю о бизнесе столько. А самое главное, вам придется распрощаться с теми планами, которыми вы делились с вашей подругой в кафе. Забудьте о Куприянове. А чем я делилась с Таней? Ляпнула что-то насчет замужества. А она еще спросила, не о Куприянове ли идет речь? «Так вот в чем дело!» Голубые глаза Леночки похолодели, превратившись в зловещие льдинки. «Вполне возможно, что старик — частный детектив. Его наняла жена или...» Об этом думать не хотелось. Но Леночка уже взяла себя в руки и спокойно перебирала все варианты. «Или его нанял сам Куприянов. Испугавшись, что наша связь зашла слишком далеко, хочет избавиться от меня». Девушка улыбнулась. У Галины Семеновны, не спускавшей глаз дочери, чуть отлегло от сердца. «Надо понять, кто нанял старика. Конкуренты, жена или сам Костик? Если конкуренты, то все просто замечательно. Угроза моей жизни еще теснее приблизит ко мне Куприянова». На щеках Леночки снова заиграл румянец. Она оживала на глазах. «Если жена...» «Грустно, что она так рано пронюхала о нашей связи. Но надо выбирать такую линию поведения, чтобы Костик оценил всю низость ее поступка. Это поможет ему выбрать меня, мадам Куприянова». «А если это сам Константин нанял старика?» Леночка снова отхлебнула кофе. «Самый грустный вариант. Она прекрасно изучила шефа и знала, что если он принял какое-то решение, то будет добиваться его выполнения, чего бы это ни стоило. Куприянов всегда скрупулезно взвешивал свои поступки. Что ж, если Костик нашел в себе силы избавиться от меня, — жестко подумала Леночка, — то это будет стоить ему больших денег. Просто так я не уйду. Она допила кофе, поставила кружку на стол и посмотрела на Галину Семеновну. — Ты что-то спрашивала, мам? — Пойдешь сегодня на работу? — растерянно повторила женщина. «Разумеется». Леночка легко поднялась из-за стола. «Я и так ужасно опаздываю». Даже после того, как ее взаимоотношения с Куприяновым стали более близкими, умная Леночка не стала настаивать на изменении давно сложившейся в компании традиции. Во внутреннем дворике штаб-квартиры фирмы оставляли свои машины только 3 человека. Сам Куприянов, весельчак Валера Енин, его заместитель, и холодный Юрий Маминов, начальник службы безопасности. Все остальные сотрудники парковали авто на улице. Леночка остановила Peugeot 206 у тротуара, нажала кнопку сигнализации, услышав в ответ щелчок центрального замка, одернула юбочку и повернулась к зданию фирмы. Превосходно наложенный макияж полностью скрыл следы ночных кошмаров. Леночка была холодна и полна решимости до конца разобраться в происходящем. Она сделала 2 шага. Слева от нее, у тротуара, стоял красный BMW. Еще 1 шаг. «А ты упорная девчонка!» Леночка резко остановилась. На широком капоте BMW возлежала красивая черноволосая женщина. Глаза Леночки широко раскрылись. Удивление вызвало даже не поза незнакомки, хотя увидеть в центре города вот так, небрежно лежащую на капоте женщину, было делом очень странным. Удивлял ее внешний вид. Незнакомка была одета в черный кожаный корсет со шнуровкой и золотыми насечками, и коротенькую юбочку, перехваченную широким поясом с причудливым узором. На правом полушарии большой груди была вытатуирована черная ящерица. Смуглые красивой формы руки женщины были украшены золотыми браслетами сложной формы, а стройные ножки обуты в высокие сапоги. Длинные черные волосы незнакомки были высоко взбиты и перехвачены диадемой. «Решила поиграть с королевой Луны?» Голос у женщины был грудной, с легкой хрипотцой, зловещий. Леночка растерянно огляделась. Видит ли кто-нибудь еще эту экстравагантную особу? Но, как ни странно, тротуар был пуст. Только на противоположной стороне Пятницкой в легкой дымке проглядывали силуэты прохожих, да проносились автомобили. — Не слишком ли далеко ты зашла в своем упрямстве? Черноволосая мягко, с томной грацией пантеры потянулась, и ее длинные черные ногти со скрипом проехались по лакированному металлу капота, оставляя на нем глубокие царапины. У Леночки зашевелились волосы. — Что вам надо? — Тебе было запрещено появляться здесь, тварь! Теперь незнакомка сидела на корточках. — Никто не смеет ослушаться королеву Луны! — Отстаньте от меня! — закричала Леночка, чувствуя, что еле сдерживает подступающий к горлу комок. — Оставьте меня в покое! Красивые руки черноволосой плавно разошлись в стороны, она словно бы взмахивала крыльями. — Крылья? — Леночка вскрикнула. Руки черноволосой на глазах превращались в крылья, покрывались длинными черными перьями. Ноги подобрались, превратившись в лапы, оканчивающиеся острыми, цепкими когтями. Голова уменьшилась, вперед резко выдался хищный клюв, а через какое-то мгновение на капоте БМВ сидела огромная черная орлица. Неверящая своим глазам Леночка тихо завыла. Орлица издала короткий клокочущий возглас и бросилась на девушку. Острые когти полоснули по лицу. Леночка дико закричала. Клюв ударил в голову. Девушку отбросила на стену дома. «Оставьте меня!» Слезы, сопли, кровь смешались с остатками макияжа. Орлица взлетела, описала маленький круг и снова опустилась на Леночку, в клочья полосуя элегантный деловой костюм, вырывая из ушей драгоценные сережки. «Оставь меня!» Девушка нашла в себе силы оттолкнуть птицу и броситься вперед. «Скорее, подальше от этого кошмара!» Она выскочила на проезжую часть. Пронзительный гудок клаксона смешался с визгом автомобильных тормозов. В последний момент Леночка успела заметить несущийся на нее фургон и в ужасе закрыла глаза. Чья-то сильная рука схватила девушку за шиворот и буквально вытащила из-под колес машины. «Идиотка поганая! Куда ты лезешь, дура?» Из окна фургона высунулся перепуганный водитель. «Заткнись, придурок! Не видишь, девчонка в истерике? Сама не понимает, куда лезет». «Она не понимает, а мне под суд идти, дура, мля!» «Проваливай отсюда!» Леночка в страхе открыла глаза. Чудовищная птица исчезла. С тротуара смотрели удивленные прохожие, а раскрасневшийся водитель фургона что-то злобно ворчал в ее адрес, пытаясь завести заглохший двигатель. «Спасибо!» — прошептала она своему спасителю и обернулась, чтобы посмотреть на него. На нее уставились безжизненные черные стекла странных очков старика. «Вы?» «Это было последнее предупреждение, Елена Викторовна», — бесстрастно произнес старик. «Вам осталось пройти до офиса всего 10 шагов. Крепко подумайте, прежде чем сделаете их». Леночка вырвалась из его рук и побежала к спасительным дверям фирмы.